Глава 21. «Больно, сука! Зачем было бить-то?» Прокашлявшись, сказал Сергей. Он был полностью голый, а без снаряжения его защита и прочие характеристики сильно упали. «Для профилактики. И еще раз назовешь меня сукой, я, пожалуй, оторву твое яйцо. Левое, пожалуй. Будешь правояичным. Хе-хе-хе-хе». «Слушай, сделай одолжение, не улыбайся, это не твое, прям совсем». «Юморист, да?» Женщина оскалилась и вновь ударила Сергея в живот, но на этот раз не сдерживалась. Удар был такой силы, что бедолага вновь потерял сознание. «Гай, что мы можем сделать? Как нам спасти босса? Это все моя вина, я засмотрелась на сражение!» Ревела Анетта, а вокруг с мрачными лицами собрались все жители убежища. «Я не знаю. Я правда не знаю». «Успокойтесь, я верю в босса. Он что-нибудь придумает. Мы должны быть наготове, а также нужно засеять пшеничное поле». «Алис, какое к черту поле? Если босса убьют, мы тоже умрем!» Крикнула рыжеволосая Сильвия. «Если мы умрем, то умрем, и сейчас мы не можем помочь. Даже если б могли, то не получится покинуть убежище. Я предлагаю, чтобы те, кто может держать оружие, были наготове. Остальные пусть идут в поля, а профессор Кюри пусть подготовит лазарет». «Но у нас нет доступа в оружейную. Берите лопаты в руки, заточите палки, хотя бы так». Прошло какое-то время, и в комнату без окон вошло несколько женщин. Плюх. Ведро холодной воды в лицо. Весьма неплохое средство для пробуждения. «Еще есть. Я уже давно не мылся». Продрав глаза и увидев свою компанию, Сергей слегка пошутил, отчего огромная женщина заскрипела зубами, да с таким противным звуком, что если провести ногтями по школьной доске, это по сравнению будет райской мелодией. «Я смотрю, ты все шутишь». «Я по жизни веселый, да и как не шутить, когда тут столько материала для творчества? Хоть сейчас в стендап идти, шутить про страшных, как смерть баб, что мужиков избивают». «Да как ты смеешь?» – вскрикнула самая страшная из присутствующих. Она была довольно толстой, но ее изюминка оказалась не в этом. По молодости девушка сделала тату на все тело, вот прям на все, а когда резко потолстела, тату превратилась в нечто жуткое. Но самым жестким было то, что ее любовь к тату и пирсингу никуда не делась, а наоборот усилилась. «Говорят на французском». «Он тебя провоцирует, игнорируй его, он нам живой нужен». «Но он...» «Я сказала, игнорируй его, поняла?» «Да, вождь». «Ты знаешь, почему мы тебя поймали?» — спросила гориллоподобная женщина вождь у подвешенного за руки голого юмориста. «Потому что я красавец, и у меня член по колено». «По колено?» Вождь внимательно всмотрелась в колбаску, свисающую между ног пленника, и усмехнулась. «Ничего выдающегося, зря обнадежил. В моем гареме куча парней, что краше, и колбаса у них больше и длиннее». «Это все холодная вода», — возразил мужчина. «Ладно, хватит шутки шутить, нам нужна твоя еда», — рявкнула женщина-горилла. «Прости, но я уже пообедал, и если тебе нужна эта еда, то сейчас покакаю». Бах! Психанув, горилла вновь ударила Сергея по животу. «Ты, похоже, очень любишь боль», — скрипя зубами от гнева, спросила женщина. «Не особо, но я как-то привык к ней. Детство тяжелое было, знаешь ли». Жутко улыбнулся Сергей, смотря убийственным взглядом в глаза громилы, отчего та опешила и сделала два шага назад. «Ты продал Лувру много еды, и нам нужна твоя еда. Мы знаем, ты торгуешь и с другими лагерями». «Торгую», — честно ответил мужчина. «Значит, у тебя есть еда?» «Есть». «Отдавай». «Я уже сказал тебе способ, как получить еду, что со мной. Ха-ха. Ты жопой нюхаешь цветы. Ха-ха. А, я тебе сейчас живот вспорю». Психанула громила и выхватила нож. «Говорит на французском». «Вождь, не надо! Вы же сами говорили, что его нельзя убивать!» Три женщины еле сдержали гориллу, у которой глаза налились кровью. Никто в этой жизни не смел хамить и насмехаться над ней. Ее все боялись и уважали. Злобно фыркнув, горилла ушла, а с ней и остальные женщины, кроме двух. Те сели в углу и молчали, но при этом не сводили глаз с пленника. Примерно через полчаса пришла молодая и красивая девушка. Правда, на ней было много синяков и даже шрамов. Было видно, что над ней издевались. Забитая и замученная девушка пришла покормить пленника, хотя запах у еды был просто ужасающим. «Пожалуйста, не шевелитесь, я просто покормлю вас». Девушка всячески отводила глаза, боясь встретиться взглядом с пленником. «Ты меня боишься?» «Нет». «Тогда почему ты не смотришь на меня? Как ты кормить-то меня будешь? Или рассчитываешь, что у меня, как у лягушки, язык длиннющий? Я буду выпускать его, хватать кусочек еды и втягивать обратно?» «Пф», сдержанно рассмеялась девушка. «Я боюсь смотреть на то, что они сотворили с вами, ведь я, как член группы, несу часть ответственности», — честно ответила девушка, посмотрев в глаза Сергею. «Ты хороший человек. Как тебя зовут?» «Регина». «Хорошо, Регина, я заберу тебя из этого места», — тихо сказал Сергей, смотря девушке в глаза. «Я... хорошо». Не зная почему, девушка поверила этому побитому мужчине, что висел на веревке, подвешенный словно туша. Кроме того, он был голый и замерзший, но при этом его взгляд был полон решимости и веры в себя. «Говорит на французском». «Не болтать, корми его!» В углу комнаты сидело две девушки. Их отобрали специально, так что они не понимали английского, чтобы их не спровоцировали. Одна девушка казалась похожей на бревно. Почему бревно? Потому что она была очень высокая, но фигура выглядела одинаково по всей высоте. Талия, бедра, ноги, грудь – ничего не выделялось. При этом девица была весьма худощава. Другая была плотная, но низкая. У нее были длинные розовые кудряшки и гнилые зубы, прям до черноты. Это выглядело жутко. Она и кричала. «Говорит на французском». «Да, простите, я почти закончила», — ответила Регина и начала кормить мужчину. Докормив пленника, девушка убежала. Сразу после этого вернулась горилла. «Поел, а теперь пошли прогуляемся». Это было сильно сказано. На деле Сергея привязали к ручной тележке для ящиков и покатили. «Здесь мы тренируемся». Пленника привезли в большой зал, где сотни женщин всех видов и размеров занимались физическими упражнениями и отрабатывали удары ближнего боя с оружием и без. Все были пропотевшие и немытые, и пахло там просто неописуемо. Не лучше, чем в армейской казарме. «Здесь у нас тюрьма». «Тюрьма? В яме с кучей зомби внутри?» Сергея прикатили к краю ямы, в которой было около 30 зомби. «Да, мы бросаем туда заключенных, а что с ними станет, нас не волнует», — с улыбкой сказала громила и даже слегка наклонила мужчину в сторону ямы. «Да, ваш суд самый гуманный в мире. Таким судом коррупционеров бы судить. Ну, еще до апокалипсиса. Был бы мир во всем мире». «Ха-ха-ха-ха». Громила заржала как конь, то есть как лошадь, почти оглушив рядом стоящего, висячего, привязанного Сергея. «А если заключенный системщик, и он превратится в волка и убежит?» Уже серьезно спросил пленник. «А он не сможет. Видишь эту непримечательную особу?» Горилла указала рукой на девушку-бревно, что их сопровождало. «Ее навык — это подавление навыков, и пока она рядом, никто не сможет применить никакие навыки. Ха-ха-ха-ха». Посмеявшись, горилла утащила Сергея в другое помещение. «А тут у нас зал любви». Пленника привели в место, где было много кроватей, к некоторым были привязаны мужчины, а сверху на них прыгали неприятные наружности женщины. Привязанные мужчины выглядели бледными и измученными, их глаза были пусты, как у мертвой рыбы, но все же большинство мужчин были развязаны и послушно выполняли все капризы также не очень приятной наружности женщин, только выглядели эти мужчины гораздо лучше. «А почему там очередь?» – спросил пленник, кивая на привязанных к кроватям мужчин. «У каждого из них была очередь по 10-20 человек». «Это наказание такое. Ему вкололи виагру для быков. У него несколько дней будет непрекращающийся стояк, из-за чего он гарантированно умрет. А пока он не умер, с ним развлекаются мои девочки». «Ха, если точнее, он умрет, пока с ним развлекаются. Хотя некоторые не против с ним продолжить и после, пока еще теплые. Ха-ха-ха-ха-ха». «Это еще более сурово, чем смерть через сну-сну». От увиденного и услышанного Сергею стало плохо. «Сно-сно?» – удивленно спросила горилла. «Неважно. Ну и зачем ты все это показываешь? Думаешь, я испугаюсь и выдам все явки и пароли?» «Явки? Пароли?» Горилла скорчила недоумевающее лицо, из-за чего стала еще более страшной. В прошлом она занималась бодибилдингом и выиграла десятки конкурсов. Однако из-за приема множества препаратов для наращивания мышц у нее начались проблемы с гормонами. Медленно, но верно, девушка стала мужеподобной. Над ней хихикали за ее спиной. Все это продолжалось из года в год, и девушка становилась все злее и злее, а объектом ее ненависти стали красотки и мужики. Говорит на русском. Как будто с умственно отсталым говорю. «Что ты там вякнул? Уверена, что-то обидное. И если не хочешь сдохнуть, как они, то говори, где хранишь еду!» — рявкнула женщина, забрызгав лицо мужчины слюной. «Так дела не ведут. Если бы ты сказала, продай нам еду, я бы продал. Ты же хочешь все забрать и ничего не заплатить. Нехорошо, ой, как нехорошо!» Сергей мерзко улыбнулся и посмотрел на удивленную гориллу. «Хорошо, очень хорошо. Я погляжу, ты не боишься смерти». «Как и ты», – рассмеявшись, сказал пленник, за что получил в живот. «Бьешь, как девчонка», – отхаркавшись, сказал мужчина, видя, как краснеет лицо гориллы. Плюх! Ведро ледяной воды вновь было вылито на пленника, приводя того в чувство. С трудом открыв левый глаз, правый глаз жутко болел и не открывался. Он увидел перед собой Бабу-Ягу. Вылитая Баба-Яга и огромный нос с бородавками. Хоть фигура у дамы была не сказать, что паршивая, но этот нос был ужасен. На самом деле девушка была жертвой неудачной пластической операции, из-за чего ее нос и еще несколько мест на теле деформировались и покрылись бородавками. «Ау, красавчик очнулся!» – улыбаясь, сказала Баба-Яга. «Лучше бы я так и оставался без сознания». «Думаешь, я страшная? Ну да, я страшная, но я страшная из-за вас, мужиков!» «Из-за криворукого врача я стала такой страшной. Из-за поганного общества, где правят мужчины, я пошла к этому поганному врачу». Говорит на русском. «И потому, что ты тупая». «Что ты там бурчишь, а? Повтори-ка». «И что же ты собираешься делать? Побить? Боюсь, в отличие от той гориллы, у тебя хиленький удар». «Гориллы? Ты о нашем вожде? Я передам ей твои слова, не волнуйся», – ухмыльнувшись, сказала Баба-Яга. «Тогда сразу передай ей, что она настолько страшная, что зомби сочтут ее за своего повелителя». «Чтобы она меня убила на месте? Да ты юморист. Нет, давай лучше повеселимся. Оставь нас одних, пожалуйста», – сказала Баба-Яга, посмотрев на девушку бревно. «Но Лиза...» «Ой, успокойся, он связан. Он даже пошевелиться не может. К тому же он голый. Или ты хочешь увидеть то, что скоро здесь произойдет?» «Нет». Лицо девушки побледнело, и она убежала. «А теперь начнем. Но для начала...» Баба-Яга достала шприц и ввела в тело пленника какую-то жидкость. «Это Виагра, но не переживай, не бычья, обычная. А теперь...» Бамц! Сергей был связан скотчем на много слоев, от плеч до ступней. Все это время он сидел на стуле. Яга же просто скинула его оттуда, и он знатно ударился головой. «Сука, больно же!» «Честно говоря, мне не обязательно, чтобы ты был в сознании, но тогда будет неинтересно». Девушка достала нож и убрала немного скотча в паховой области пленника. «Неплохо, неплохо». Виагра подействовала быстро, потому боец был в строю и готов к сражению. «А теперь моя очередь». Девушка сняла штаны и, подойдя поближе к лицу мужчины, сняла и трусы. «Что за дрянь? Бла!» От увиденного Сергея попросту вырвало. Он увидел нечто из ломтей плоти и бородавок. «Это было грубо, знаешь ли, но все так реагируют. Неважно. А теперь...» «Нет, нет, нет. Я лучше отрублю себе все, чем войду в это». «Хе-хе-хе, забавная реакция. Это моя месть всем мужчинам». Рассмеявшись, сказала женщина, но в этот момент Сергей исчез и оказался в убежище. Еще в тот момент, когда девушка-бревно ушла, мужчина ощутил, что может пользоваться системой, но ему очень не хотелось раскрывать свои возможности. Однако сейчас у него не было другого выбора – или психическая травма на всю жизнь, или раскрыть свой секрет. Когда тот оказался в убежище, всем было плохо, кого-то вырвало. Бедный Гай вообще от шока потерял сознание. «Развяжите меня уже, быстрее!» – рявкнул во весь голос Сергей. Но к нему уже подбежала Алис, что была бледной, но ее не рвало. Она быстро освободила руки и ноги мужчины. «Спасибо». Поблагодарив девушку, мужчина подбежал к ноутбуку. Посмотрев в экран, Сергей сразу же переместился в реальный мир. «Что за черт? Куда? Куда он делся?» Ега была в шоке и быстро напялила на себя штаны. На крик в комнату вбежала девушка-бревно, но тут появился их пленник с пистолетом в руке. «Говорит на французском». «Нет, пожалуйста!» Это были последние слова Еги. Два выстрела и два трупа. Блокирование навыков – это полезно, но не против ствола. «Анет, как выбраться из лагеря?» Вернувшись в убежище, мужчина быстро надел на себя одежду и подошел к бледной девушке. Остальные также были в ужасном состоянии. Анет было тяжело говорить, потому девушка быстро подвигала камеры и показала все, что Сергею следовало знать. «И еще, найди ту девушку, что кормила меня. Хочу помочь ей». В ответ Анет кивнула. Медленно пробираясь по лагерю, Сергей устранил еще двух охранниц и остановился на развилке. К счастью, с электричеством у лагеря была беда, и камеры не работали, да и освещение было далеко не везде. «Анет, я смогу обчистить их склады или арсенал?» «Нет, босс, там такая охрана, что даже таракан не проползет. Без серьезного боя ничего не выйдет», — ответила Анет, более-менее пришедшая в себя. «Жаль. Девушку нашла?» «Да, она в...» Благодаря Анет босс успешно избегал патрулей и вскоре прибыл к баракам. «Больше похоже на концентрационный лагерь», — подытожил мужчина, глядя в экран ноутбука. В бараках проживало около 300 девушек, и все были хороши собой, но они явно не доедали, и у всех присутствовали следы насилия. «Красавиц в лагере меньшинство, они вроде слуг и рабов для большинства», — сказала Анет, что уже успела довольно много времени понаблюдать за лагерем. «Если бы миром правили бабы, ему был бы полный абзац». По мнению Сергея, женской дружбы не существовало, а среди женщин шла непрекращающаяся война на выживание, и велась она со времен зарождения жизни. Старый Луи, понимающий, кивнул, но Сергея не особо волновала реакция людей на его слова. Осмотрев территорию, он вернулся в реальность и осторожно вошел в бараки. «Уф, запашок!» В нос ему ударил сильный запах. Судя по всему, девушки не мылись очень и очень давно. Возможно, некоторые из них страдали от диарреи. Своим появлением мужчина вызвал хаос в помещении. Девушки начали галдеть, кто-то прятался, кто-то сбился в кучу, кто-то просто стоял и смотрел на гостя. «Регина, слышишь меня?» «Я вот себя не слышу из-за этого галдежа». «Здесь! Я здесь!» Из толпы выбежала та самая Регина, которой Сергей обещал спасение. «Пойдем, я спасаю тебя», — махнув рукой, сказал мужчина. «Да, но я не могу бросить их». Девушка повернулась к своим подругам, товаркам по несчастью и просто знакомым, коих было 300. «Ты предлагаешь взять их всех с собой? 300 баб? Куда мне их девать-то?» «Нет, простите, просто я не могу уйти, осознавая, что они останутся здесь. За мой побег кого-то из них могут отправить на суд». «Суд? Ты имела в виду ту яму с зомби?» Сергей вспомнил, что в яме было довольно много зомби, и, видимо, некоторые из них некогда были красавицами. «Да», — говорит на русском. «Черт, Серега, после пробуждения ты стал другим человеком. Постоянно кого-то спасаешь и помогаешь». «Черт, ладно». «Хорошо, но вы все подпишете договор. Вам придется много работать, но вы будете сыты и защищены от любых угроз. Это я вам гарантирую. Однако, если вы нарушите договор, то отправитесь в яму с зомби. Не считайте меня жестоким. Я не могу держать у себя ненадежных людей и не могу отпустить тех, кто видел мой маленький рай на этой земле. А теперь решайте. У вас 10 минут». Мужчина махнул рукой, и перед девушками появилось уведомление. «Вам предложили стать жителем пространственного убежища. Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами этого убежища. Если вы согласны с ними, то, сказав «согласен, согласна», вы окажетесь в убежище. Однако знайте, что владелец убежища является царем и богом в своем пространственном убежище. Как житель убежища вы имеете право на место для жизни, пропитание, защиту. Вам запрещено трогать вещи босса, конфликтовать с другими выжившими, вредить убежищу, аннулировать данный контракт. От вас требуется исполнять любые приказы босса. Иное. Данный контракт может быть изменен в любой момент. Покинуть территорию убежища вы можете лишь с помощью босса. Соглашаясь с условиями договора, вы будете автоматически перенесены в убежище. Дополнительно. Никто, даже босс, не имеет права вас заставить заниматься сексом или иными развратными действиями, ни с кем и ни с чем. Этот пункт не может быть изменен или удален. «Аннет, ты все сама видишь. Пусть Алис позаботится о них». «Босс, Алис уже полчаса как начала готовить еду на 300 человек. Девчата ей помогают». «Я так предсказуем?» «Да, босс», — без промедлений ответила девушка. «Говорит на русском». «Эх, куда делся тот молодой и энергичный Серега непредсказуемость? Серега, сорви голова», — сказал сам себе мужчина, слегка загрустив. «Молодость проходит, человек меняется, становится менее активным и более постоянным».